В его звездных точках происходили невероятные перемены. Два огромных божественных дерева засохли, и каждый пучок звездной энергии поглощался двумя огромными яйцами. Два огромных яйца находились в звездных точках, и их окружала аура изначального хаоса. Звездная энергия со всех сторон лилась в яйца. Джи-джи, инь. Солнце взошло, а луна закатилась. В мгновение ока прошло 3 дня. Бэйфэн впитал неизмеримое количество сущности Солнца и Луны. Все растения в районе 600 метров вокруг него погибли от двух совершенно разных типов крайностей. Осталось только небольшое дерево высотой около метра. Его кора была слоистой, как чешуя дракона, а его ствол был изогнут. На нем висел плод, размером с кулак, испуская бесконечное количество света. Это было похоже на огромную лампочку, непрерывно излучающую свет. Лучи экстремального истинного огня Ян падали от солнца прямо на серебристо-белые листья на дереве. В этот момент, внутри звездной точки Бэйфэна становились все более и более прочными, два огромных яйца. Одно из них было как мини-солнце, излучающее бесконечное тепло и свет. Другое было похоже на лед, которому миллион лет, оно излучало сильный холод. Обе звездные точки реагировали друг на друга, и в сердце Бэйфэна появилось странное чувство. Кача. Прозвучало 2 четких звука, и на поверхности обоих яиц появилось бесчисленное количество трещин. Бум. В сердце Бэйфэна прозвучал звук, подобный звуку молнии, расколовшей небеса. Вся личность Бэйфэна задрожала, когда в темной части его сознания раздался звук, заставивший его очнуться. Из его тела было выброшено большое количество черного дыма. Ментальная сила Бэйфэна уровня Луны сократилась на треть. Но для Бэйфэна это было хорошо. От примесей в ментальной силе избавиться было труднее всего. Благодаря этой возможности, качество его умственной силы было напрямую повышено на уровень. Его разум стал невероятно ясным и ярким. Несмотря на то, что треть его исчезла, его качество значительно улучшилось. Теперь, когда он снова осознал себя, Бэйфэн использовал ментальную силу и пронесся по всему своему организму. По сравнению с предыдущим, моя умственная сила стала намного более чувствительной. Нет такого неуклюжего чувства, как раньше. Я могу отследить каждую деталь окружающего меня 500-метрового участка, а способность к записи и обработке информации повысилась на 30%. Когда он сделал этот вывод, лицо Бэйфэна озарилось возбужденной улыбкой. До рождения звездных богов он не ожидал собрать такой урожай. В это время яйца внезапно разбились, открыв 2 звездных богов. Один из них был 3-ногой золотой вороной, которая, казалось, была полностью изготовлена из золота. Другой был ледяным синим нефритовым кроликом с 2 передними зубами, острыми, как мечи. Но это был еще не конец. Не было ясно, сколько еще звездной энергии содержалось в теле этого короля племени Клинка. Даже после того, как Бэйфэн впитал так много энергии, из него вышло еще больше. В его звездных точках только что родились 2 звездных бога, поэтому в этот момент скорость поглощения звездной энергии увеличилась как минимум в 10 раз. Инь, Джи-Джи. Оба легендарных существа издавали восторженные крики, как будто они праздновали начало своей новой жизни. Прошло еще 10 дней, и по всему телу короля племени Клинков появились трещины, он внезапно распался на части, и во все стороны разлетелись бесчисленные осколки хрусталя. За это время большинство частей тел 2 звездных богов трансформировались в гуманоидную форму. Единственное, что отличалось, это их головы, они были звериными. Глава 444. Пока душа не угаснет, боги звезд никогда не умрут. От золотых перьев золотого ворона исходило ужасающее тепло. От одного взгляда возникало чувство, что они были полностью изготовлены из божественного золота. Перья сплетались в несравненно элегантную золотую мантию, а на голове золотого ворона оставалась сверкающая корона перьев. Звездный бог выглядел чрезвычайно красивым и доминирующим, как свирепое пламя. Из каждой части его тела угрожающе исходила звездная энергия. Что касается лунной богини-кролика, то ее прекрасные длинные волосы превратились в красивое голубое платье, которое струилось вниз. У нее на голове стояла пара милых кроличьих ушей, а из ее рта слегка выступала пара острых передних зубов. Лунная богиня-кролик имела изящную и гордую ауру, отчего она казалась отчужденной и неприкасаемой. Это было второе состояние тела звездных богов, превращение из божественных зверей в человеческую форму. Третье состояние будет, когда они полностью примут человеческий облик. Каждое их движение несло в себе мощь звезд, и их силу невозможно было заблокировать. Когда тело короля племени Клинков разлетелось на куски, Из его глаз вылетели два драгоценных камня. Камни соединились и закрутились в воздухе, образуя диаграмму Тайцзи. После этого два камня размером с большой палец медленно полетели в сторону Бэйфэна. Затем, внезапно, они появились внутри двух звездных акупунктурных точек. Из двух драгоценных камней один имел атрибут Ян, а другой – атрибут Инь. После того, как они вошли в звездные акупунктурные точки, их скорость взлетела, и они превратились в элегантные короны на головах звездных богов. В тот момент, когда образовались короны, в небе произошло странное явление. Луч сущности Солнца шириной в 10 чжан упал с неба, накрыв тело Бэйфэна своими лучами. Луна тоже начала медленно подниматься на поверхность и была, казалось бы, не слабее Солнца, когда появилась рядом с ним. Ясный и холодный луч лунной сущности тоже упал с неба таким же путем, только в таком особом месте, как гора Линшань, можно было увидеть такое захватывающее зрелище Солнца и Луны, стоящих бок о бок. Хотя было дневное время, луна не казалась слабее, она сияла рядом с солнцем. Вся гора Линшань была затронута этим необычным явлением. Так случилось, что вилла оказалась на стороне Ян Бэйфэна. Когда ужасающая солнечная эссенция коснулась этой области, все растения по ту сторону горы засохли, а камни начали плавиться. С другой стороны, все вдруг обернулось слоем льда. Даже сама гора не выдержала холода, и земля начала трескаться. Это была исключительно ужасающая, но впечатляющая сцена. Вся гора внезапно превратилась в гору льда и огня, с двумя элементами, занимающими половину горы каждый. Божественное дерево света мягко покачнулось, и вокруг него появился барьер света. Независимо от того, было ли это пылающее пламя или крайний мороз, ничто, казалось, не могло прорваться мимо защиты Божьего дерева. Слишком мощно. Какого уровня достигло культивирование босса? Такое явление совершенно неслыхано на протяжении всей истории. Мистик один и остальные сбежали и в этот момент стояли на большом расстоянии на вершине другой горы. В тот момент, когда они почувствовали, что с Бэйфэном происходит что-то странное, они сразу же убежали подальше. Даже Байсян, который был в уединении, вышел и убежал без каких-либо колебаний. Увидев перед собой такую грандиозную сцену, все были чрезвычайно рады, что успели вовремя уйти. Два ужасающих луча звездной энергии продолжали сиять весь день. Когда наступила ночь, два ярких луча света были видны из десятков ли. Многие обычные мирные жители, увидевшие это великолепное зрелище, спешили подойти, чтобы исследовать странное явление. Однако все они были заблокированы группой вооруженных охранников, которые не позволили никому приблизиться. Никто не смог попасть в горный хребет. Что касается мастеров боевых искусств, никто из боевого мира не осмеливался приблизиться к этому месту. Все уже знали, кто здесь хозяин. Внутри двух звездных акупунктурных точек с двумя звездными богами происходили большие изменения. С двумя огромными лучами света, постоянно обеспечивающими бесконечный поток звездной энергии, два бога-зверя начали очень медленно трансформироваться от шеи вверх, двигаясь к совершенной человеческой форме. Две короны безумно поглощали звездную энергию, и после очистки примеси и превращения ее в чистую сущность, звездная энергия непосредственно передавалась звездным богам, чтобы они прорвались в третье состояние. Эта трансформация после третьего этапа, звездная акупунктурная точка превращается в ничто, сливаясь с душой. Бэйфэн почувствовал, как в его душе появились две точки света. Хау! Раздались два потрясающих рева, и маленькая гора под ним просто рухнула. Пыли не было, а сам Бэйфэн упал вниз и сел, скрестив ноги. Рев нес две чрезвычайно могущественные силы, проносясь во всех направлениях. Нехорошо. Быстро, нужно защитить Байсяна. Мистик посмотрела на нахлынувшую волну звездной энергии, и ее лицо исказилось. Без всяких колебаний, она и трехглавая собака использовали все свои силы и образовали защитный барьер, который поставили перед второй виллой, где они в этот момент находились. Кача, когда обрушились волны звездной энергии, защитный барьер, который они установили, начал разрушаться. Хау! По губам мистика один потекла струйка крови, а ноги трехглавой собаки глубоко вонзились в землю, создавая длинные траншеи. Трехглавая собака подняла голову к небу и взвыла. Ее тело с высокой скоростью росло. Там, где она стояла, появилась трехглавая собака 50 метров в высоту и 100 метров в длину, со всеми своими тремя свирепо рычащими головами, из которых вырвалась дикая аура. Байсян достиг критической точки и мог прорваться в любой момент, но если бы ужасающая ударная волна ударила в него, кровь и энергия ци, а также истинная ци в его теле столкнулись бы и взорвались, даже если у него 10 жизней, он не смог бы выжить. Видя, что барьер вот-вот разрушится, трехглавая собака стиснула зубы, и все три головы выплюнули демоническое ядро размером с кулак. В тот момент, когда демонические ядра появились, пространство вокруг них исказилось. Дикая аура разрушения хлынула наружу во всех направлениях, и вся область затихла, как будто само пространство было заморожено. Остались только демонические ядра, медленно двигающиеся навстречу надвигающейся ударной волне. Беззвучно две силы столкнулись. Ни одна из сторон не отступила, и возникла патовая ситуация. После того, как трехглавая собака выплюнула демонические ядра, ее огромное тело превратилось обратно в маленькую собачку. На ее морде появилось удрученное выражение. Ударная волна звездной энергии разделилась на две части, она хлынула дальше, а вилла была в центре, как камень в середине потока. Три демонических ядра мягко вращались и не казались такими блестящими, как раньше. Сейчас они выглядели более тусклыми, и их поверхность казалась несколько мутной. Демонические ядра слабо поплыли и вернулись в пасти трехглавой собаки. В тот момент, когда она проглотила демонические ядра обратно в свое тело, трехглавая собака вздохнула с облегчением. Хотя ее сущность ци была сильно ранена, но поскольку демонические ядра не треснули, это уже была огромная удача. Слишком сильный. Эта лорд-собака уже намного сильнее людей, но всего только остаточная энергия, созданная этим извращенным ребенком, способна заставить лорд-собаку использовать полную силу. Нечего съесть плюнула с недоверием. Ее скорость улучшения была уже достаточно быстрой, но по сравнению с Бэйфэном, она все еще была намного хуже. Даже титул «Непревзойденный», которым она так гордилась, не стоил ничего по сравнению с Бэйфэном. «Ты демонический зверь или ты лорд-собака демонический зверь? Или, может быть, этот лорд-собака – поддельный демонический зверь?» Нечего съесть устало легла с высунутым языком. Она была так возмущена, что даже начала сомневаться в собственном существовании. В это время два звездных бога в звездных акупунктурных точках Бэйфэна полностью трансформировались в человеческие формы. Они выглядели как мужчина и женщина. Тела обоих полностью состояли из большого количества звездной энергии. Энергия была чрезвычайно сжата, и они, казалось, внешне не отличались от людей. Инь, джи-джи. Два звездных бога не знали, как говорить, и звуки, которые они издавали, были голосами зверей. Два звездных бога были в звездных акупунктурных точках, а в следующий момент, они появились прямо в душе Бэйфэна. Пока душа не угасла, звездные боги никогда не умрут. Даже если бы они были разбиты вдребезги, звездные боги восстановили бы свои тела в течение нескольких дней. Кроме того, у них не было фатально слабых мест. Когда два звездных бога покинули звездные акупунктурные точки и появились в душе Бэйфэна, две звездные акупунктурные точки в его теле полностью исчезли. Если бы звездные боги не эволюционировали до третьего состояния, они могли бы жить только в звездных точках тела, и если бы звездные точки были уничтожены, звездные боги тоже умерли бы. А сейчас, только если кому-то удастся схватить душу Бэйфэна и уничтожить звездные точки в его душе, только тогда они смогут убить звездных богов. Но для этого этот кто-то должен быть неизмеримо сильнее Бэйфэна, настолько, чтобы одного пальца было достаточно, чтобы предать его смерти. Но зачем этому кому-то, в таком случае, тратить силы, чтобы уничтожить звездные точки в его душе? Глава 445. У глупых людей своя удача. Странное явление на горе Линшань медленно исчезло, оставляя сцену полного запустения. Повсюду валялись камни и куски скалы. Внезапно на огромной каменной плите размером с дом появились многочисленные большие трещины, после чего скала разлетелась на куски. Фигура в белом вышла из-под обломков и за один шаг взлетела в воздух. Аура Бэйфэна была полностью втянута в его тело, давая ему эфирное чувство, как будто он не существовал. Его белоснежные волосы развивались на ветру. Хотя его внешность была очень обычной, другим трудно было забыть его образ, даже если бы они видели его только один раз. Свист. Каждое движение ветра и травы в 500 метрах вокруг него отражалось глубоко в его сознании. От одного взмаха его руки, огромный камень превратился в порошок, раскрывая божественное дерево света, которое было под ним. Чистота и улучшенное качество моей ментальной силы значительно увеличили мой контроль над силой. То, как я использую свою силу, показывает, что я снова повысил ее еще на один уровень. Бэй Фэн удовлетворенно кивнул. Он одним кулаком разбил камни вокруг божественного дерева света, но само дерево не пострадало ни на йоту. Его уровень контроля над силой уже достиг пика совершенства. В это время кровицы Бэй Фэна были столь же сильны, как огромная река. Скрытые травмы, которые он получил, прежде чем поглотить звездную энергию, также полностью восстановились. Сила его тела была даже на уровень улучшена после доработки экстремальных энергий Иньян. Хотя Бэй Фэн взял уровень менее чем полмесяца назад, он уже получил полный контроль над энергией всего своего тела и укрепил свою культивацию. Сейчас он был уже способен рассматривать вопрос прорыва на следующий уровень. «Босс, Бай Сян еще не вышел из уединения?» Бэй Фэн кивнул, когда Мистик Один подошла и поприветствовала его, а затем спросил о состоянии Бай Сяна. Логически, Бай Сян уже давно должен был успешно прорваться, но до сих пор он все еще в уединении. Он, должно быть, не хочет останавливаться только на одном пути и хочет сгустить два внутренних дона, пробормотал Бэй Фэн про себя. Однако он не слишком беспокоился, ведь свой путь человек выбрал сам. Что бы ни случилось, последствия придется нести ему самому. Бэй Фэн молча оглядел место опустошения. Вся гора рухнула. Покачав головой, он направился к другой вилле на другой горе. Захватив в окрестностях все поместья, Бэй Фэн оставил несколько вилл нетронутыми в качестве запасных домов на аварийный случай. Как и ожидалось, они пригодились. Все на этой вилле было совершенно новым. Каждые три дня кто-нибудь приходил, чтобы прибраться. Так что, он сэкономил много усилий и мог сразу переехать. С моей текущей силой, хотя я пока не сопреник для экстремального индемонического трупа, но уже можно не заботиться о боссе лавового питона в бассейне лавы. Даже если он на своей родной территории, мне нечего бояться. На лице Бэй Фэна появилась уверенная улыбка. Это было так давно. Было бы интересно узнать, удалось ли лавовому питону вырваться из своих оков и убежать. Ах, с соседней горы неожиданно раздался возбужденный рев. Огромная аура устремилась в небо. Хотя владелец ауры только что прорвался до уровня врожденности, даже Бэй Фэн был слегка потрясен этим. Со вспышкой света Бэй Фэн исчез, мгновенно появившись на вершине другой горы. Шокированные, Мистик Один и трехглавая собака тоже бросились туда. Аура была исключительно мощной, мощнее, чем у трехглавой собаки. Черт возьми, этого не может быть. Даже этот тупой придурок настолько силен в тот момент, когда прорвался. В этот момент гордость нечего съесть приняла еще один серьезный удар. Если бы это был просто Бэй Фэн, она еще могла смириться с аномалией. В конце концов, Бэй Фэн был странным уродом, который действовал на совершенно другом уровне по сравнению со всеми остальными. Но как же так, что даже этот глупый здоровяк, о котором она обычно не думала, был так силен при прорыве? Как ни ломала свой мозг нечего съесть, в ее собачьей голове не укладывалась эта мысль. Та, с глупой улыбкой на лице, радостно почесывая голову, Бай Сян вышел из рухнувшей виллы. Здоровяк, что случилось? Почему ты стал таким сильным, когда прорвался? Даже если тебе удалось застопорить два внутренних дона, ты все равно не должен быть таким сильным. Это нелогично. Морда нечего съесть была в ужасе, она не верила своим глазам. Я тоже не уверен. Пока я прорывался, я чувствовал волнение, вызванное культивацией босса. Я чувствовал крайнюю и некрайнюю энергию Ян, две совершенно противоположные силы, пытающиеся слиться вместе. Бай Сян продолжал чесать затылок, широкая, честная улыбка появилась на его лице. И потом, нечего съесть расширила глаза и нетерпеливо уставилась на Бай Сяна. Тогда я подумал про себя, что так как две противоположные энергии могут слиться вместе, то, возможно, я смогу слить кровь и ци внутреннего дона и истинную ци внутреннего дона, которые я конденсировал одновременно. Все прошло гораздо более гладко, чем я ожидал. Хотя было немного хлопотно, но это не стоит упоминания. В конце концов, два внутренних дона просто слились вместе. Честно ответил Бай Сян. Пу, черт возьми, у глупых людей действительно есть своя удача. Подумать только, ты даже не умер из-за отклонения культивации. Шок и удар для нечего съесть были совсем нелегкими. Ошеломленное выражение повисло на ее морде, когда она с недоверием ругнулась. Этот тупой придурок, просто бесстрашно возившийся вокруг, сумел полностью сплавить совершенно новый и другой внутренний дан. Судя по его мастерству, он был намного сильнее, чем просто врожденный мастер. Бэй Фэн был не так удивлен, как нечего съесть. Он давно знал, что, хотя Бай Сян казался немного глуповатым, но на самом деле имел чрезвычайно высокий талант в культивировании. И он также знал, что когда культивация ци и культивирование тела достигают очень высокого уровня, два пути могут быть объединены в один. Но Бай Сян сумел завершить этот процесс на гораздо более раннем этапе. Для него это было бы исключительно полезно для его будущего развития. «Отдохните ночью. Завтра мы едем в Шиннанцзя». Бэй Фэн был действительно счастлив за Бай Сяна. Часто, когда небеса закрывали дверь, они, возможно, не оставляли открытыми окна. Но Бай Син был исключительно удачлив. Он был простодушен в большинстве вопросов, но когда дело доходило до боевой культивации, его талант был достаточно высок, чтобы заставить других ревновать. И по мере роста культивации человеческое тело и разум непрерывно развиваются. И чем сильнее культиватор, тем совершеннее будет его тело. Бэй Фэн достал огромный горшок и начал тушить плоть и кровь демонического зверя большой черепахи. Если бы посторонние увидели это, от зависти их слюни упали бы на 3 фута в длину. В то же время, они ругали бы Бэй Фэна за то, что он ужасный расточитель. Мало того, что в горшке была плоть и кровь демонических зверей на пике 3-го уровня, в нем также был стебель 2-цветного цветка, который излучал огромное количество энергии. Был там также и фиолетовый золотой женьшень размером с ладонь. Густой поток ци и эссенции крови закружился в горшке, образуя всевозможные таинственные явления. В одно мгновение лошадь скакала по небу, а в следующее высокое дерево поднялось, держа небеса. Огромный балдахин крови и ци висел прямо над горшком, содержа все небо и землю линцы, не позволяя ни малейшему кусочку рассеяться в воздухе. Многочисленные капли зеленой, земной линцы ударились о барьер крови и ци, но в конце концов, они могли только беспомощно упасть обратно в горшок. В то же время, появилось изображение свирепой черепахи, сформированное из крови и тумана ци, которая кусала содержащий ее барьер. Наконец, под интенсивным пламенем огня, изображения начали рассеиваться. Этот метод приготовления пищи Бэй Фэн обнаружил случайно. Смешивая плоть и кровь демонических зверей с драгоценными духовными травами, большое количество жизненной силы в духовных травах оказалось в состоянии идеально вывести энергию из плоти и крови, вызывая качественные изменения. Боевые практики были по сути сродни врачам. В свободное время Бэй Фэн читал множество медицинских свитков. Он даже брал для чтения различные продвинутые медицинские книги из разных больших кланов. Конечно, обычные духовные травы не могли вызвать такого эффекта. Атрибуты мяса демонического зверя должны были соответствовать духу трав. В то же время, количество каждого ингредиента должно было быть измерено весьма строгим и требовательным способом. Чем больше совпадали свойства мяса и духовных трав, тем выше достигался уровень слияния. Если бы совместимость достигала 90% и выше, полученное блюдо могло бы даже утроить свою энергию. Конечно, такого рода уровень совместимости обычно может произойти только по счастливой случайности, а не в результате поиска. После стольких лет, Бэй Фэн смог достичь уровня совместимости выше 90% только один раз. Глава 446. Лечебная кухня. Недалеко от него были остатки небольшой горы, которая за ночь полностью исчезла. Бесчисленные кристаллы, которые были расплавлены и очищены огнем, остались с одной стороны, а с другой стороны, после оттаивания льда, осталась только потрескавшаяся и поврежденная морозом земля. Небольшая группа ютилась возле большого горшка на соседней горе, пуская слюни над содержимым горшка, как кучка развратных ведьм. Не было никакого аромата, исходящего от лекарственного супа, но все в этой группке уже ели подобную лекарственную еду бесчисленное количество раз. Они, естественно, знали, как удивительно что-то подобное на вкус. Бэй Фэн увеличил на мгновение огонь, и время от времени уменьшал огонь, чтобы суп тушился. Все изменения лекарственного супа были полностью под его контролем. Прошел час, и суп в кастрюле застыл. Теперь он был лазурно-зеленого цвета, а по текстуре напоминал желе. Даже нормальная черепаха содержит в своем теле большое количество коллагена, не говоря уже о черепахе супердемонический зверь. Когда он застыл, текстура супа стала очень вязкой, и она колебалась, как желе, в зависимости от силы огня. «Все готово, давайте готовиться к еде», — весело сказал Бэй Фэн. Огонь под кастрюлей мгновенно погас, и когда Бэй Фэн открыл кроваво-красную крышку, под ней находилось лекарственное желе. Все мясо, как большой кусок камня, было покрыто зеленоватым желе. На этот раз не было никакого ожидаемого опьяняющего аромата или неба и земли линцы, кипящей над ним на первый взгляд. Блюдо, казалось, не имело ничего особенного, кроме его внешнего вида. Бэйфэн ухватил горшок и принес его в столовую на вилле. После этого он взял деревянный нож из желтовато-зеленого ладаного дерева и аккуратно разрезал желе на маленькие лепешки размером с ладонь. На свету лекарственное желе выглядело как блестящий кристалл. При боковом освещении он светился лазурно-зеленым чрезвычайно загадочным светом. Желе слегка дрожало, когда его разрезали на части. Бэйфэн не бездействовал эти несколько лет. Его кулинарные навыки значительно улучшились. Хотя вкус приготовленной пищи не выявил большего вкуса, чем первоначально содержащийся в мясе, но он смог полностью раскрыть вкус ингредиентов. Это уже считалось огромным улучшением. Если бы мастер съел маленький кусочек желе размером с кулак, все его тело взорвалось бы от огромного количества энергии, содержащейся в нем. Что же касается людей, собравшихся вокруг горшка, трех людей и одного зверя, то они были извращенными персонажами в области врожденного царства. Для них это была просто суперпитательная лечебная кухня, а не яд. Все взяли ложки и осторожно отковырнули по кусочку светло-зеленого желе. В застывшем желе была небольшая порция мяса демонического зверя. Как только желе попало в рот, последовал освежающий вкус, вызывающий чувство охлаждения в их умах и духе. Желе было чрезвычайно эластичным, а мясо – нежным и упругим. Казалось, желе живое и движется само по себе по языку. После этого появился густой аромат умами с горьким послевкусием, смешанным с оттенком сладости духовных трав. Бэйфэн даже глаза прищурил от восторга. Затем во рту два вкуса слились в один, и неописуемый аромат проник в его вкусовые рецепторы, стимулируя их. Пока он жевал, его зубы и язык дергали нежное мясо демонического зверя, разрывая его при малейшем контакте. Мясо, казалось, расплавилось в жидкость, чрезвычайно плавно стекая по горлу. Бесчисленные пучки лекарственной энергии быстро поглощались телом Бэйфэна. Когда он проглотил более крупные кусочки желе, все его тело вскоре обволок слой света. С другой стороны, Байсян и остальные яростно атаковали еду. Лекарственная кухня, которую Бэйфэн приготовил на этот раз, содержала в себе в три раза больше энергии, чем мясо демонического зверя и духовные травы, объединенные вместе. Блюдо уже остыло, и температура воздуха вокруг них была довольно холодной. Тем не менее все трое потели и капли пота лились с их лиц, когда они ели. Большие капельки серовато-черного пота постоянно просачивались из их кожи, который затем быстро отлетал далеко. Ох уж эти ребята! Бэйфэн съел всего несколько кусочков желе и мгновенно потерял аппетит. Черный пот, выделяемый этими тремя, был слишком отвратителен, и он отвернулся. «Эти трое, должно быть, нарочно пытаются вывести меня из себя». Покачав головой, Бэйфэн встал и принял горячую ванну. Затем он расслабленно лег на большую кровать и крепко уснул. На следующий день рано утром Бэйфэн и остальные направились к Шиннанцзя. Когда он стоял перед горой медведей снова, на этот раз чувства Бэйфэна были совершенно другими. У него бегали мурашки по коже, но у него также было ощущение знакомства с этим местом. «В последний раз, когда я пришел сюда, моей культивации и знаний было недостаточно. Но, взглянув на нее еще раз, теперь я вижу, что маленькая гора кажется центром всей области Д-1000 ли. Эта маленькая гора на самом деле как гигантский медведь, ревущий в небо», — пробормотал Бэйфэн про себя. Эта маленькая гора была в середине кучи высоких гор. Вся территория была фактически большим природным образованием. Группа Бэйфэна прыгнула в глубокую темноту туннеля. Банджи-джампинг и другие экстремальные виды спорта были намного скучнее по сравнению с этим. Скорость Бэйфэна и остальных при свободном падении была очень быстрой. Всего за 1-2 минуты они приземлились на землю. Переход от экстремальной скорости к полной остановке был завершен в одно мгновение. Такого резкого перехода было достаточно, чтобы большинство обычных людей вырвало кровью или умерло. Что за зверь спустился сюда? Если он был в состоянии спуститься по такой длинной шахте, это должен быть демонический зверь. Бэйфэн, естественно, заметил многочисленные следы когтей на пути вниз. Однако он не был сильно удивлен. Шиннанцзя была чрезвычайно обширной и обычно недоступной для людей. Эта область не была запятнана внешним миром, и небо и земля линцы здесь были мощнее, чем в других местах. Вероятность появления здесь демонических зверей была, естественно, гораздо выше, чем в других местах. Группа Бэйфэна направилась в черный туннель. Темнота нисколько не препятствовала скорости их спуска. Рядом с лавовым бассейном Черный Медведь и Король Тигров в этот момент находились в середине захватывающей битвы с лавовым питоном. Хау, хау. 10-метровый Черный Медведь выглядел точно так же, как медвежья версия Кинг-Конга в фильмах. Его блестящий черный мех сиял и отливал темным светом, а мускулы были компактными и твердыми. Из пасти торчали 4 острых зуба, придавая ему исключительно свирепый вид. В это время черный медведь боролся с лавовым питоном. Лавовый питон был довольно большим, 1,5 метров в высоту и 30 метров в длину. Его тело было абсолютно гладким, без чешуи. Два огромных зверя яростно сражались, и во время их битвы вверх взлетали бесчисленные камни. Повсюду летала пыль, добавляя мистический элемент к их борьбе. Лавовый питон не был слабым и был по крайней мере сравним с врожденным средней стадии. Черный медведь был в невыгодном положении и непрерывно ревел, пока они сражались. Однако он ничего не мог сделать против лавового питона. На брюхе лавового питона виднелась длинная кровавая рана длиной около метра и глубиной в десятки сантиметров, из которой непрерывно текла кровь. Это была рана, оставленная черным медведем после того, как он исчерпал все свои силы. Но это было все, что он мог сделать. Лавовый питон уже успел обвиться вокруг черного медведя, и его мощная ограничительная сила полностью обездвижила черного медведя. Хау! Ужасающие скрипучие звуки раздались из тела черного медведя, и с гневным ревом он повернул голову вниз и свирепо укусил тело лавового питона. Его несравненно острые зубы легко ворвались в тело лавового питона. Под воздействием острой боли его тело, обвившееся вокруг черного медведя, расслабилось, но прежде, чем черный медведь успел среагировать, его тело снова начало напрягаться. Видя, что черный медведь вот-вот умрет под натиском лавового питона, на морде короля тигра, который прятался неподалеку, появилось нечто подобное человеческому смеху. После этого он выпрыгнул из засады и бесшумно приземлился на землю. Подобно вспышке света он мгновенно появился рядом с лавовым питоном. Несколько острых когтей выскочили из его пухлых лап, пронзая большую рану на его животе. Глава 447. Встреча короля тигров и черного медведя. Если взять силу черного медведя и короля тигра, то при лобовом столкновении в нормальных обстоятельствах эти два зверя не могли сравниться с лавовым питоном, даже если бы они объединили силы с самого начала. Тем не менее, лавовый питон сначала недооценил своего противника и в результате получил большую рану на животе. Затем, когда черный медведь оказался приманкой, рана снова вскрылась. Король тигр больше походил на темного убийцу высшего уровня. Он двигался бесшумно и не издавал никакого глупого рева перед атакой. И только когда он был уже в 10 метрах от лавового питона, тот обнаружил этого тихого убийцу. Думая, что другой был его единственным противником, лавовый питон сосредоточил все свое внимание на черном медведе. Несмотря на то, что он получил травму, после периода выздоровления все будет в порядке. Единственное, что он не мог в этот период повторно войти в озеро лавы, но взамен он получит хорошую полноценную еду. Для лавового питона это было исключительно прибыльно. К сожалению, он не предположил, что у глупого медведя будет свирепый сообщник, скрывающийся в темноте. Король тигр слишком хорошо спрятался и не обнаружил ни малейшего следа своего присутствия. Несравненно острые когти короля тигра были всего в 5 метрах от его зияющей раны. В следующее мгновение его рана будет разорвана, и он без сомнения умрет. Сау. Лавовый питон отреагировал чрезвычайно быстро. Самая тяжелая точка его хвоста рефлекторно повернулась и без колебаний ударила в сторону короля тигров. Си. Хау. Черный медведь мгновенно воспрянул, напрягая укусы, дико вырываясь. Если бы лавовый питон удерживал его не так сильно, из-за чего сила черного медведя ослабла на треть, его укус полностью оторвал бы половину длины тела лавового питона. Но даже в этом случае боль, вызванная укусом, заставила лавового питона снова ослабить хватку. С чуть большей силой черный медведь смог вырвать кусок плоти змеи. Си. Лавовый питон зашипел от ярости. Нехорошо было ощущать, что часть его плоти вырвана укусом черного медведя. В этот момент его сила рассеялась, и острый конец его хвоста упал на землю. Сила. Когда единственная защита лавового питона пропала, острые когти короля тигра вонзились в его рану, а мощные лапы скользнули вниз. Мышцы и плоть были тут же разорваны, обнажив поврежденные внутренние органы. После такого серьезного ранения, лавовый питон больше не мог удерживать черного медведя и выпустил, а его огромное тело безумно забилось на земле. Пенг. Черный медведь был застигнут врасплох, и был поражен размахивающим хвостом лавового питона. С яростным ударом его тело ударилось о каменный утес. Жизненная сила огромного лавового питона была сильной и упрямой. Он долго извивался и бился на берегу, пока, наконец, не умер. С самого начала и до конца лавовый питон даже не думал о том, чтобы прыгнуть обратно в лавовый бассейн. Возможно, именно его скудный интеллект не позволил ему с самого начала погрузиться обратно в бассейн, а потом поверхность его кожи была разорвана, и погружение в бассейн грозило ему гибелью. На берегу у него еще была надежда на выживание, возможно, именно поэтому он не вернулся в лавовый бассейн. Король-тигр выплюнул кровь и поднялся, качая головой. Все его тело болело. Черный медведь был в похожей ситуации, ему было даже хуже, чем королю-тигру. Он неподвижно лежал на земле, а из его пасти текла кровь. Король-тигр стиснул зубы и, преодолевая боль, медленно пополз к мертвому лавовому питону. Быстрым ударом он вырвал из тела питона алую желчь. Затем он пополз обратно к черному медведю и втиснул змеиную желчь в пасть черного медведя. Крак. Король-тигр лег рядом с черным медведем и закрыл глаза. Его уши постоянно дергались, прислушиваясь, нет ли угрозы. А тело черного медведя издавало громкие, потрескивающие звуки. Хау. Морда черного медведя хмурилась от боли, однако, его рев был полон восторга. Большие участки его длинного меха постоянно отпадали, а на их месте рос слой белого меха. Всего за дюжину минут высота черного медведя достигла 15 метров, а весь мех на его теле полностью сменился. В этот момент он уже совсем не был похож на черного медведя, он больше походил на мутировавшего белого медведя. Ву-ву. Король-тигр сделал несколько кругов вокруг медведя, издавая возбужденный рев. Хау. Тело черного медведя внезапно застыло, шерсть встала дыбом, он нервно смотрел на вход в пещеру. Он тут же так разместил свое огромное тело, чтобы прикрыть раненого короля-тигра. Топ, топ, послышались шаги, и трое людей и зверь вошли в огромное подземное пространство. Ой, лорд-собака просто немного голодна. Хотя эти парни и не очень большие, все равно их можно использовать, чтобы заполнить мой живот. Со скучающей усмешкой трехглавая собака подошла к двум демоническим зверям. Хау. Огромный черный, а теперь белый, медведь угрожающе взревел и бросился на трехглавую собаку. Но хотя картина выглядела с виду ужасающе, все это казалось довольно странным, как будто огромному медведю не хватало определенного устрашающего фактора. Но это была не его вина. Давление трехглавой собаки было слишком сильным, и это была разница не только в силе, но и в родословной. Разница между слабыми и сильными среди демонических зверей была гораздо более четкой, чем у людей. Когда демонический зверь более низкого ранга встречал демонического зверя высокого ранга, они, как правило, даже не имели силы для проведения надлежащей атаки. «А ну-ка подожди, нечего съесть, иди сюда». Бэйфэн остановил трехглавую собаку и посмотрел на огромного медведя и тигра. По какой-то причине оба парня выглядели знакомыми, но он не знал, откуда к нему это чувство. Скучно. Пробормотала нечего съесть. Для нее тот, у кого более крепкий кулак, тот и босс. Поскольку его кулак был не таким твердым, как у Бэйфэна, он мог только подчиняться и прислушиваться к нему. Бэйфэн медленно шел к белому медведю, совершенно не обращая внимания на его настороженное поведение. Когда Бэйфэн сделал шаг вперед, медведь сделал шаг назад. Ему казалось, что этот человек был ужаснее и даже сильнее, чем тот, другой демонический зверь. Ву-ву. Король-тигр позади белого медведя сморщил нос и понюхал воздух. В его глазах появился странный взгляд. После этого он внезапно пришел в возбуждение. Не обращая внимания на усилия белого медведя защитить его, он высунул голову, как огромная кошка, и, взмахнув хвостом, радостно побежал к Бэйфэну. Он опустил голову и осторожно потер ее о грудь Бэйфэна. Два его глаза невинно моргнули, а прежнее агрессивное поведение исчезло. Бэйфэн внезапно громко рассмеялся, понимая, откуда появилось это знакомое чувство. Эти два зверя были прожорливым медведем и тигром, которых он встретил 8 лет назад в лесах Шиннанцзя. Хотя звери сильно изменились, и он не узнал их с первого взгляда, поскольку изменения были слишком велики, но Бэйфэн все же мог различить знакомые взгляды в их глазах. Увидев действия тигра, Бэйфэн мгновенно вспомнил об этом. Слегка улыбаясь, он протянул руку и аккуратно почесал пушистого тигра за ушами. «Вэйрэрэрэр». Король тигров счастливо замурлыкал и посмотрел на огромного медведя, сигнализируя, чтобы он приблизился. Бэйфэна поразило, как два совершенно разных вида даже общались между собой. Некоторое время спустя неуклюже подошел белый медведь. Когда он увидел рост Бэйфэна, он поскреб лапой голову и отступил на несколько шагов, затем встал на четвереньки и пополз вперед. Даже высота его головы была больше роста Бэйфэна. Он вытянул язык, чтобы лизнуть Бэйфэна, но в конце концов он просто оказался на земле с огромным розовым языком, вывалившимся перед ним. В тот момент, когда он вытянул язык вперед, чтобы лизнуть Бэйфэна, он внезапно опустил язык назад, как будто только что о чем-то сообразил. Глава 448. Один шаг в сторону. Огромный медведь лежал перед Бэйфэном совершенно неподвижно. Его два больших глазных яблока крутнулись самым невинным способом. Огромный медведь, повелитель леса, перед Бэйфэном вел себя очень осторожно. Он не боялся Бэйфэна, в конце концов, в его глазах Бэйфэн был лишь крошечной фигурой. Он просто боялся, что случайно повредит Бэйфэна, если не будет осторожен. Двое маленьких ребят из того времени уже стали такими большими. Один прорвался в царство Синтянь, а другой – на вершину эволюционного Цзинь. Бэйфэн погладил голову огромного медведя и вздохнул. Эти два демонических зверя изначально были простыми зверями, но всего за несколько коротких лет на основе нескольких змеиных желчных пузырей, которые Бэйфэн дал им при случайной встрече, они достигли их нынешнего уровня. Кроме того, эти два демонических зверя были, очевидно, намного умнее, чем другие демонические звери, и имели намного больше духовного осознания. Зрение Бэйфэна достигло ужасающего уровня, и при помощи его ментальной силы на уровне Луны он мог, всего лишь раз взглянув, мгновенно рассказать о том, что произошло в этом месте. «Думаю, это тоже судьба. Тогда я сказал, что заберу вас, ребята, с собой, если вас снова встречу. Но пока вы останетесь здесь на некоторое время, когда я вернусь, я заберу вас обоих». Язык и культура могут быть ограничены социальными конструкциями, а ментальная сила – нет. Ментальная сила Бэйфэна мягко пронеслась в умах двух существ, обращаясь непосредственно к их уму. Ментальная сила может быть использована для преодоления языкового разрыва, позволяя двум демоническим зверям ясно понять значение его послания. Они легли, наблюдая, как Бэйфэн и остальные уходят. Скорость группы Бэйфэна была очень высокой. Вскоре перед ними появилась огромная черная платформа. Будьте осторожны, территория вокруг этой платформы имеет ограничительную силу в полете. С другой стороны находится золотисто-желтое озеро лавы. Его температура чрезвычайно высока, и здесь обитает такой тип лавового питона, который может выжить в этом лавовом озере с температурой в несколько тысяч градусов, предупредил Бэйфэн. Байсян почесал голову и спросил: «Босс, мы здесь из-за этих лавовых питонов?» «Нечего съесть», гордо подняла голову и сказала: «Если лавовые питоны находятся на том же уровне, как тот, что у входа, это лорд-собака может легко убить целое озеро таких. В этом озере есть древний предок всех лавовых питонов, который эволюционировал в дракона. Так как ты так уверена в себе, я просто оставлю его тебе», сказал Бэйфэн с игривой улыбкой. «Нечего съесть» выглядело так, будто подавилась каким-то дерьмом, и поспешно сказала: «Ах, это лорд-собака чувствует, что королю более уместно сражаться с королем, а генералом – с генералами. Этот старый предок будет предоставлен тебе, а мы согласны на маленьких сыновей и внуков. Для существа, которое могло мутировать в дракона, даже если его область культивации не была высокой, его боевая доблесть определенно была бы на высшем уровне, в условиях земли, это было еще более верно». Бэйфэн сухо рассмеялся и больше не заморачивался с трехглавой собакой. Фэйхун вылетел из его тела и поплыл вокруг него, как рыба. Потому, как он вибрировал и гудел, казалось, что он не мог дождаться, чтобы напиться крови. Остальные тут же посерьезнели и усилили свою защиту с силой Бэйфэна. Тот факт, что он с самого начала использовал свои самые сильные методы, означал, что противник был определенно чрезвычайно силен. Бэйфэн легко перепрыгнул на огромную платформу и посмотрел вниз. Под ним на виноградной лозе висел блестящий плод. Вокруг него можно было наблюдать странные явления и скорость, с которой вращались кровь и энергия ци любого, находившегося поблизости, также увеличивалась на уровень. Похоже, этот демонический зверь еще не завершил мутацию, чтобы стать настоящим драконом. Этот плод уже давно созрел, но еще не употреблен в пищу. Несмотря на это, лекарственная сущность этого странного фрукта до сих пор растет, и он даже начинает показывать улучшение качества. Бэйфэн нахмурился. Он с облегчением обнаружил, что фрукт еще цел, но его бдительность усилилась. Лавовый питон, который собирался развиваться, определенно уже долгое время охранял этот фрукт. Если он или кто-то еще попытается сорвать этот фрукт сейчас, это определенно привлечет ярость лавового питона. Похоже, что лавовый питон задерживал потребление этого плода, потому что хотел использовать этот фрукт на последнем решающем шаге эволюции в дракона. В это время он находился всего в одном шаге от достижения своей цели. Пробормотал Бэй Фэн про себя. Мистик один и остальные тоже прыгнули на платформу и потрясенно смотрели на золотую лаву. Температура обычной лавы не превышала нескольких сотен градусов, но золотая лава была по крайней мере на 1000 градусов более горячей. В нескольких сотнях метров ниже было множество черных платформ. Бэй Фэн взял на себя инициативу и спрыгнул вниз. Лава была всего в 10 метрах под ним. Мистик один и остальные тоже последовали за ним. Несмотря на ограничения в пространстве, об этом не стоило упоминать для небесных мастеров. Небесный мастер по рафинации ци может использовать истинную ци для прыжка на несколько сотен метров за один рах. Ментальная сила Бэй Фэна постоянно распространялась вокруг него. Он видел бесчисленных лавовых питонов в лавовом озере, как огромный извивающийся бассейн змей. Было неясно, насколько глубоким был бассейн лавы. Даже с ментальной силой Бэй Фэна, которая позволяла видеть на расстоянии до 500 метров от его тела, было недостаточно, чтобы увидеть дно озера лавы. Чем дальше опускалась его ментальная сила, тем выше была температура. Даже ментальная сила Бэй Фэна чувствовала себя опаленной. Одна из звездных акупунктурных точек в теле Бэй Фэна загорелась, и звездная сила потекла в его тело. Хаэм, здесь такой сильный огонь, как у звездной энергии. Может быть, здесь упала огненная звезда? Бэй Фэн чувствовал изменения в своем теле, он видел, как огненно-красная звездная энергия с видимой скоростью постоянно текла в звездную акупунктурную точку в его сердце. Сердце, именно сердце было обиталищем божественного, кровь была хозяином, артерии были школой, и это был огонь, приписываемый 5 органам. Сердце было чрезвычайно важным внутренним органом. На нем было большое количество отверстий, слишком много, чтобы сосчитать, но звездных акупунктурных точек было всего 7. В этот момент звездная акупунктурная точка беспокойно дрожала, красный туман заполнил ее внутреннее пространство. Температура в звездной акупунктурной точке была очень высокой. Бэй Фэн позволил технике малого дыхания тьмы вращаться самостоятельно, и в этот момент лава под ним начала бурлить. Бесчисленные лавовые питоны хлынули на поверхность. Бэй Фэн медленно поднял руку и вытянул ее над поверхностью лавового озера. Мгновенно появилась пара огромных гигантских медвежьих лап, медленно падающих вниз. Казалось, что лапы двигаются медленно, но на самом деле это была просто иллюзия из-за их размера. Когда он пришел сюда в первый раз, Бэй Фэн уже видел, что около 10 трупов гигантского медведя на платформе были многочисленные черные узоры. В это время черные узоры загорелись, и мощная аура заполнила подземную пещеру. Бэй Фэн и остальные почувствовали огромное давление, спускающееся на их тела. В то же время все подземное пространство начало трястись. Это была бессмертная воля и дух гигантских медведей. Проявление гигантского медведя Бэй Фэна, появившееся в этой земле предков гигантских медведей, вытянуло духи гигантских медведей и сформировало с ними резонанс. После того, как проявление серебристо-белого гигантского медведя получило вливание черного тумана, его сила мгновенно утроилась. Бэй Фэн внезапно почувствовал, что его боевая сила медленно увеличивается, приближаясь к другому узкому месту в направлении контролируемого Дана. Бум! Невероятно ужасающая атака обрушилась на озеро золотой лавы. 2 гигантских отпечатка ладоней мгновенно появились на лавовом озере. Все лавовое озеро бешено грохотало, а огромные золотые лавовые волны поднимались высоко в небо. Глава 449. Бой. В середине лавового озера появилась кривизна глубиной в 100 метров, вытеснившая наружу большое количество лавы. Бэй Фэн посмотрел на возвышающуюся волну золотой лавы. От взмаха его руки лавовая волна разошлась надвое, безвредно проносясь мимо группы. Самым страшным в этой ладони была не ее поверхностная сила, а вибрационная сила, которая прокатилась после того, как она ударила на 100 метров вглубь в озеро лавы. Волны мощной колебательной энергии текли лавовыми волнами, врезаясь в лавовых питонов. Бесчисленные лавовые питоны взорвались от удара. Более сильные лавовые питоны, выше уровня Синтянь, чувствовали себя немного лучше, однако у них осталась только половина жизни. Это была истинная сила Бэй Фэна после прорыва. Даже нормальные небесные мастера не смогли бы блокировать один удар Бэйфэна. Не было нужды упоминать этих слабых лавовых питонов. Если бы не было такого толстого слоя лавы, который смягчил удар, эта ладонь убила бы в несколько раз больше лавовых питонов. После удара ладони казалось, что разворошилось гнездо шершня. Лавовое озеро уже восстановило свое спокойствие, но из окружающей среды уже текло все больше лавы, стремясь заполнить пространство глубиной в 100 метров, которое создал Бэйфэн. Но тяжелая атмосфера все еще висела в воздухе. С помощью сканирования своими ментальными способностями Бэйфэн обнаружил группу лавовых питонов, все на уровне лордов Синтянь, которые плыли прямо к ним. «Все, будьте осторожны, сейчас к вам подходит группа больших парней. Это место ограничивает использование истинной ци для полета, поэтому будьте особенно осторожны, и не попадите в бассейн с лавой», — крикнул Бэйфэн мистику один и остальным. Осторожность была отцом безопасности, а это место по-прежнему оставалось территорией лавовых питонов. Хотя индивидуальная сила группы была весьма высокой, если бы их затащили в бассейн с лавой, они не смогли бы долго продержаться под ее палящим жаром. «Понятно». Мистик один и остальные кивнули и достали оружие. Оружие мистика один было все тем же багрово-красным змееподобным кнутом. Позади тела Байсяна появились более дюжины длинных мечей, выглядевших, как хвостовые перья павлина, когда он вращал бессмертное тело золотого гна. Что касается трехглавой собаки, то она ничего не делала. Самым сильным оружием демонического зверя было их тело. Си. Бесчисленные лавовые питоны, сердито шипя, вырвались из лавового озера. Тихая и спокойная подземная пещера внезапно погрузилась в хаос. Чжен. Летающий меч Фейхун взволнованно жужжал, как будто он не мог дождаться боя. Под контролем психической силы Бэйфэна он мгновенно исчез, а в следующее мгновение появился перед лавовым питоном, пронзив его голову, и следом за этим мгновенно появился рядом с другим лавовым питоном. Хонг-лонг. Огромная голова и тело лавового питона разошлись, обрушиваясь в лавовое озеро и создавая большие золотые волны. Скорость Фейхуна достигла ужасающей скорости, в 8 раз выше скорости звука. Учитывая чрезвычайно прочные материалы, из которых он был изготовлен, здесь не было лавовых питонов, которые могли бы его остановить. Мистик один тоже не проявляла слабости. Багровый кнут в ее руке, казалось, был способен легко растягиваться и укорачиваться, растягиваясь на несколько сотен метров в длину и размахивая во всех направлениях, создавая огромный шар. Все, что приближалось к мечу кнута, мгновенно погибало. Острые мечи Байсяна ныряли сквозь лаву, непосредственно пожиная жизни огромных роев лавовых питонов. Фу, что за хрень такая? На вкус так отвратительно. Тело трехглавой собаки в одно мгновение стало огромным, она одним глотком проглотила лавового питона. Немного пожевав, она с отвращением сразу же его выплюнула. Затем мощная лапа мгновенно двинулась вперед, убивая всех лавовых питонов перед ней. Три человека и один зверь обладали ужасающей силой. Лавовые питоны уровня Синтянь совершенно ничего не стоили в их глазах. Анг! Раздался дикий рев. И в лавовом озере появилась огромная рябь. Внезапно из лавового озера вырвался лавовый столб высотой в 100 метров. Огромный лавовый питон медленно проявлял себя, сначала появился алый рог, торчащий из лавы и излучающий жуткую жару. После этого из лавы появилась фигура 20-30 метрового монстра, а потом часть его тела, поднявшаяся над лавой, достигла высоты более 100 метров. Его внешний вид отличался от других лавовых питонов. Поверхность его тела была полностью покрыта чешуей. Каждая чешуйка была размером с мельничный жернов. Все его тело было красным, а голова была намного больше, чем голова локомотива. Поднявшись из лавы, он холодно посмотрел на группу Бэйфэна. «Равр, люди, покоритесь или умрите». Голос лавового питона уже начал меняться. Он уже не содержал шипящих оттенков, как у змей, а звучал намного ближе к звериному, будучи ниже и толще. Убить. Бэйфэн не стал развлекать эту змею. С громким криком он начал увеличиваться, вся его одежда мгновенно треснула и порвалась. За один взмах ресниц он превратился в пятиметрового гиганта. Черные узоры на его теле вспыхнули и образовали доспехи. Фейхун тут же устремился навстречу лавовому питону. «Мерзкие муравьи, умрите!» Босс лавовый питон зарычал от ярости, из его рога начал струиться алый свет. Фейхун, летевший со скоростью, в 8 раз превышающий скорость звука, внезапно замедлился до двухкратной скорости звука, как будто вонзился в грязь. Данг. Но это было не все. После уменьшения скорости вокруг него появились многочисленные красные чешуйки, превращающие область вокруг в область острого оружия. Бесчисленные чешуйки разбились о летающий меч, и он мгновенно пронзил более 20 чешуек. Но, в конечном счете, его импульс был погашен. Динг, босс лавовый питон был огромным, но его скорость была отнюдь немедленной. В тот момент, когда взлетели чешуйки, его гигантская голова тоже сдвинулась. В этот момент импульс Фейхуна только что был остановлен, он только начинал ускоряться, когда босс лавовый питон широко раскрыл рот и схватил его зубами. Хаэм, такой сильный. Бэй Фэн нахмурился. Все произошло в мгновение ока. Это произошло так быстро, что когда Бэй Фэн закончил свою технику воплощения небесных законов, меч был уже проглочен. Думаешь, это будет так просто? Сломанная звезда. Пробормотал Бэй Фэн и сделал ход своей ментальной силой. Вокруг Фейхуна мгновенно появился слой серебряного света, и в одно мгновение он расколол вдрызг несколько крепких зубов босса лавовый питон. Бэй Фэн махнул рукой и с явной неохотой отозвал летающий меч. Дело было не в том, что он не хотел застать лавового питона врасплох и убить его, пока у того снижена защита. Просто лавовый питон был просто слишком быстр. Первоначально Бэй Фэн намеревался воспользоваться этой возможностью и напрямую использовать способность летающего меча «Сломанная звезда», чтобы пробить голову лавового питона. Но совершенно неожиданно лавовый питон практически мгновенно сдвинул ряд острых зубов и заблокировал удар. И, судя по цвету его рога, казалось, он готовился к использованию другого навыка, поэтому он поспешно отозвал летающий меч. К этому времени оставшиеся лавовые питоны уже были в основном зачищены мистиком один и остальными. Все мгновенно выпрыгнули наружу, появившись с четырех сторон лавового питона. Пламя. Морда лавового питона потемнела, как в поговорке. Когда тигр выйдет из леса, его будут преследовать местные собаки. Сейчас было самое критическое время для его превращения в настоящего дракона. Его сила в результате значительно упала. Это был гордый демонический зверь уровня великой пустоты, но на самом деле он был способен показать силу только в полушаге от уровня великой пустоты, а в результате его дразнили несколько слабых людей. Это было так унизительно. Раздался громкий грохот, и как только он произнес слово, рог на голове лавового питона загорелся, и от него начал исходить сильный алый свет. Поток алого, подобного лотосу, пламени вырвался из рога и понесся наружу. И так интенсивная температура в подземной пещере мгновенно начала подниматься. Я удержу его, а вы, ребята, атакуйте со стороны. Бэй Фэн не смел быть небрежным. Давление, которое оказывал на него лавовый питон, было слишком велико. К счастью, его состояние казалось слабее по сравнению с прошлым разом, когда он его видел. Он не знал, что планировал сделать лавовый питон. Прямо сейчас, он фактически подвергался эволюции крови, и, как только ему удастся обменять всю свою кровь на кровь с более высоким уровнем, он съест этот плод багряного винограда, который он выращивал сотни лет, и у него был шанс в 80-90% превратиться в дракона. И даже если его совершенствование все еще застряло в царстве великой пустоты, его боевая мощь позволит ему сражаться с экспертом начальной трансцендентальной стадии. Нисхождение звездного бога. Из тела Бэй Фэна вырвались два луча света, появились два звездных бога, один экстремальный инь, а другой экстремальный ян. Слепящее солнце, божественный мороз. Два звездных бога стояли рядом с Бэй Фэном. Они были ростом около 10 чжан, их лица были расплывчатыми, так что невозможно было различить их лица, а их тела излучали большое количество звездной энергии. Из уст звездных богов вышли два голоса. Каждый из богов поднял палец и указал на поток пламенных лотосов. В одно мгновение мощная трехногая золотая ворона из энергии экстремального Яна вырвалась и нырнула к огненным лотосам. С другой стороны вспыхнула холодная и одинокая аура, и многочисленные черные рыбы прыгнули вперед. И везде, где они проходили, образовывались кристаллы льда. Бум! Сильный мороз и сильная жара столкнулись, что привело к страшным взрывам. Тысяча убивающих лотосов, стойка захват луны, прокол неба, меч земли, разрушение гор и разрушение земли, меч неба, вознесение драконьей змеи, мистик один и все остальные развернули свои истинные ци и призвали свои сильнейшие атаки. Три мощных атаки пронеслись вперед, разбивая тело лавового питона. Мощная ударная волна пронеслась во все стороны. Разрез. Виноградные лозы мягко покачивались в самом сердце лавового бассейна. Бесчисленные золотые языки пламени текли по виноградным лозам, придавая им крайне загадочный вид. Увидев, что ударная волна может охватить виноградные лозы, лавовый питон стал еще безумнее. Даже если бы это означало, что он должен будет принять атаки толпы на свое собственное тело, он все равно хотел рассеять эту ударную волну. Если ударной волне удастся добраться до виноградной лозы, плод багряного винограда будет уничтожен. И не только лавовый питон. Бэйфэн был таким же. Не было ли причиной того, что он так старался убить лавового питона, получить этот фрукт для себя? А если плод будет уничтожен, зачем ему тогда все это делать? Бум! Под недоверчивыми взглядами Бэйфэна и лавового питона вокруг виноградных лоз неожиданно появилось множество толстых корней, красных и прозрачных, как кристаллы крови. И мощная ударная волна была полностью заблокирована корнями лозы. Нет, точнее сказать, мощная энергия была поглощена корнями винограда. Глава 450. Парящие осколки Фейхуна. Казалось, что в тот момент, когда из нее вырвалось пламя, вся лоза обрела разум. Цвет фруктов начал меняться, в конечном итоге приобретая белый кристаллический цвет. Плод выглядел таким же сияющим, как солнце, поднимающееся в небе. Большое количество корней протянулось через весь лавовый пруд. Не было ясно, какой глубины достигали корни, но каждый корень был крепким, как гора. Количество лавы в лавовом озере начало уменьшаться со скоростью, видимой невооруженным глазом, поскольку энергия лавы постоянно поглощалась этой странной лозой. По мере того, как лавовый пруд становился все мельче, свет вокруг виноградной лозы становился все ярче. Группа Бэйфэна неоднократно удалялась от жары, так как даже им было трудно ее переносить. На теле лавового питона появились три огромных пореза, и тонкая струйка золотой крови непрерывно текла в лавовое озеро. Удивительно, но уже 99% крови лавового питона были успешно преобразованы. В этот момент его сила упала ниже планки. Он уже не мог поддерживать свою силу на уровне полушага от царства великой пустоты и сейчас в лучшем случае, его можно было бы считать находящимся на пике контролируемого дана.